Все это убрано и лежит на столах в соседнем складе. Здесь, в большом зале бывшего казначейства, около вагранки на песчаном полу, выстроилось несколько рядов свеженьких деревянных рамок, положенных одна на другую и туго набитых песком. Сверху эти ящики-опоки выглядят одинаково. Ровно на уровне деревянных стенок собран песок, круглые черные воронки идут вглубь каждой формы. Рядами стоят на песчаном полу маленькие ящики, распластались между ними большие квадратные, разделенные решетчатыми перегородками опоки. В них заформованы маховики. Тяжелые они, эти большие, с маховиками. Сколько труда ушло на то, чтобы поднимать да опускать их под начальством нашего инструктора Жоры Казакевича. Сегодня у нас в мастерской первая отливка. Недаром Жора надел новый брезентовый костюм. Он осторожно рассказывает между рядами опок, проверяет, всюду ли есть душники для выхода газов, то и дело поглядывает, не потух ли огонь в топке в огранке. Но огонь не потух, видно сквозь раскрытую дверцу, как, свиваясь и исчезая, горят белые стружки, как язычки огня пробегают вверх к тонко наколотым лучинкам из сосны. Поверх лучинок положены дрова. Как только огонь запылает в полную силу, можно будет закрыть наглухо поддувало, замуровать боковую дверцу и пустить дутье. Вагранка прислонилась к стене, она стоит на изогнутых стальных лапах, упирающихся в кирпичный фундамент. Ради первой отливки мы смазали нашу вагранку машинным маслом. Вагранка сейчас сияет, лоснится, черная, пузатая, праздничная. Всего полтора месяца прошло с того дня, как навестил меня в больнице полевой, а сколько перемен в моей жизни случилось за это короткое время. Мысль об завуче не давала мне покоя. Мы со всеми хлопцами решили идти туда учиться. Нас приняли очень легко, но когда стали распределять по цехам, оказалось, что половина фабзайцев хочет быть литейщиками, а эта мастерская была самой маленькой, на 10 учеников. Я не знал еще тогда, что это за штука такая, литейщик, но стал проситься именно в литейную мастерскую. Но вот беда, полевой отказался направить меня в литейную. И после операции, Василь, сказал он, а работа литейщика не из легких, это горячий цех. Я без разрешения врача не могу тебя принять в литейную, выбери себе что-нибудь полегче. Но я не сдавался. Горячий цех. Сколько было в этом слове загадочного, опасного. Плавить чугун, превращать твердые тяжелые обломки старых машин в расплавленную яркую жидкость. Сколько было в этой работе нового, неизвестного, заманчивого. Это совсем иное дело, чем вытачивать в столярном цехе, как Петька Маремуха, деревянные ручки для соломорезок или выпиливать дверные ключи в слесарной, как Галя Кушнир. Я хотел быть литейщиком, еще не зная подробно, что мне предстоит делать. От полевого я метнулся в городскую больницу, но там мне сказали, что доктор Гутентаг в отпуске. Целый час я бродил по аллеям бульварчика, на колокольной возле его дома. Я думал встретить Евгения Карловича на улице, но его как на грех не было. Тогда я отважился и потянул рукоятку звонка у его дверей. Открыла мне дочка Евгения Карловича, очень хорошенькая черноволосая девушка Ида. Вечерами она любила стоять у забора докторского дома. Я не раз потихоньку заглядывался на ее смуглое, резко очерченное лицо с высоко вздернутыми бровями. Сейчас Ида открыла мне дверь и, ответив на мой поклон, так внимательно посмотрела на меня, что я почувствовал, как быстро краснею. «Что вам, молодой человек?» — спросила Ида. Она заметила мое смущение. Я видел далекую спрятанную улыбку в ее больших карих глазах. «Мне к Евгению Карловичу дома?» «Евгений Карлович в отпуску». И сейчас не принимает. Но я не на прием. А я, скажите ему, что это манжура, спрашивает. Доктор знает. Я у него в больнице лежал. Ида пошла к двери, оставляя меня в приемной одного. Но у самой двери она быстро повернулась на высоких каблучках и еще внимательнее разглядывая меня спросила. Как вы сказали, манжура? Это не вас, бандиты, гранатой ранили? Меня. Сознался я не без удовольствия. Папа! Громко закричала Ида из приемной. Она сидела в кабинете отца все время, пока я просил доктора разрешить мне работать в литейной. Доктор написал бумажку к полевому о том, что я уже совсем здоров.